и уверяла, что она видела этот металл и присутствовала при первых его опытах. Если верить ей, металл существует. Все, что только можно было, обыскали, ища этот металл. Но так и не узнали, где Форестер спрятал его. Возможно, он его и уничтожил. Как вам известно, было сделано все, чтобы раскрыть этот код. Но все напрасно. Это тупик. Но на Джесси очень важный для нас человек. Вы узнаете, что я предлагаю сделать. Вопросов нет? Есть. И много, ответил Литти. Но я хочу сперва прочесть ваши записки. Хорошо. Идет. Вы найдете их на моем письменном столе. Это, безусловно, одна из самых значительных моих операций. Если у вас встретятся затруднения, вы можете обратиться ко мне. Я рассчитываю на вас. Глава вторая. Когда стенные часы показали половину шестого, Нона Джесси быстро все убрала со своего стола, закрыла футляром пишущую машинку и быстро встала. Обе другие машинистки наблюдали за ней с насмешливым видом. «Не ломай себе ноги, душенька», — сказала одна из них. «Ни один мужчина этого не стоит». Нона подмигнула ей. «А этот стоит». И она бегом выбежала из конторы. Галопом проскакала по коридору до служебного туалета. Там она вымыла руки, поправила прическу, припудрила нос, потом, бросив последний взгляд в зеркало, быстро вышла из здания и побежала к стоянке. В 25 лет Нона Джесси была очень привлекательна, не будучи по-настоящему красивой. Высокая, хорошо сложенная, с зелеными глазами и слегка вздернутым носом. Прошло уже почти 2 года после того, как она работала у Форестера, и ее воспоминания о нем постепенно стирались. Но время от времени она все же вспоминала о нем. Должность секретарши и научного работника, которую она теперь занимала, была неинтересна. И она часто вспоминала о том интересе, который испытывала, работая вместе с Форестером. Теперь она была влюблена. 3 месяца назад она с ним познакомилась. Это был молодой человек в стиле Грегори Пека, который работал журналистом в «Парадис-Сити», основной газете города. Звали его Алекс Шерман. С первого взгляда они почувствовали влечение друг к другу и поняли, что созданы, чтобы быть вместе. В этот день был день рождения Алекса, и Нона пригласила его к обеду. Это было не в первый раз, когда он должен был прийти в ее маленькую квартирку из 2 комнат и должен был попробовать ее стряпню, которой она гордилась и в качестве которой была уверена. Она должна была торопиться, так как ей надо было вернуться в город, который находился в 15 километрах от центра изысканий, чтобы успеть сделать покупки. Потом она должна была вернуться домой, приготовить обед, переодеться, чтобы быть готовой встретить его в 7:30. Она села за руль своего Остин Купера, отъехала от стоянки и направилась к барьеру. Видя ее приближение, сторож поднял ограждение, поприветствовал ее. Нону очень любили в центре. Она с улыбкой помахала ему рукой и выехала на дорогу. В этот час движение было очень интенсивным. И Ноне приходилось проделывать машиной слалом, чтобы выиграть время. Она обогнала 2 машины, взяла влево и сильно нажала на газ. —